Глава пятая. Одним показом дело не ограничилось. Все, что вы мне рассказываете, конечно, очень интересно, но пока своими глазами хоть какой-то положительный результат не увижу, не поверю. Явно проверяет меня на вшивость Валивачев. Так какие проблемы? Нарочито театрально удивляюсь и развожу руки в стороны в понятном всем жесте. Провожаю глазами удаляющийся от нас ночной караул и возвращаюсь к разговору. Насколько я вижу, ваши приказы выполняются с великим тщанием и очень быстро. Прикажите изготовить вот такую штуку и доставить ее сюда. Протягиваю простейший рисунок, над которым я вчера минут пять корпел. Как в дом к генералу приехали, в выделенную мне для отдыха комнатку ушел. И первым делом не на кровать упал, не умываться побежал, а в творчество ударился. После нашего совместного полета предвидел продолжение бомбометания и фотографирования. Ну и нарисовал металлический кронштейн, который можно к кабине самолета четырьмя шурупами прикрутить. На другом конце кронштейна можно прикрепить или камеру в боксе, или подвесить бомбу. Защелка самая простая, нажимного действия. Вставил в ушки чеку, зафиксировал предмет. Дернул за веревочку из кабины, сработал или затвор фотокамеры, или сбросили бомбу. Смотря что подвесим, само собой. Да что я рассказываю, элементарная вещь. Любому маломальски подкованному технически человеку понятно. Генерал согласился, перепоручил адъютанту проследить за срочным выполнением заказа в артиллерийских мастерских. А меня в который уже раз принялся расспрашивать о том, какие именно я собираюсь строить самолеты. И когда главное. Правда, перед этим распорядился публику от самолета еще дальше убрать. И пока оцепление из полицейских выполняло распоряжение военного начальства, молчал. Мне же сначала училище закончить нужно. Напоминаю генералу о своем молодом возрасте. А ведь верно, спохватывается Степан Прокопьевич. Все время забываю о вашем возрасте. Пока разговариваем, вижу перед собой знающего и умудренного жизнью человека. Да, тут вы правы. Без училища вам нельзя. Хотя есть варианты. Вы, к примеру, как к точным наукам относитесь? С превеликим почтением, ваше высокопревосходительство, ни капли не приукрашиваю. Это правильно. Серьезный тон генерала предвещает какие-то пакости. Подобрался, приготовился. А как вы отнеситесь к тому факту, если я вас сейчас немного, самую малость, проэкзаменую? Положительно, воскликнул. И постарался, чтобы в моем голосе энтузиазма было побольше. А что я теряю? Да ничего. Если на все вопросы отвечу, то наверняка последуют какие-то преференции и предложения. В свете последнего разговора они не могут быть ничего не значащей ерундой. Ну а если срежусь, то тоже ничего страшного. Все равно впереди вступительные экзамены. А они уж наверняка всяко посерьезнее и пострашнее нынешних вопросов будут. Что сказать? На кое-какие вопросы ответил с грехом пополам. Где-то справился на отлично, кое-какие вообще пропустил. Даже вполне прилично проговорил на французском и немецком, за что особое спасибо моим учителям. Насчет тех, на которые так и не смог найти правильных ответов, поступил просто. Пришлось признаться в недавних проблемах с памятью. Мне от такого признания ни горячо и ни холодно, а польза может большая получиться. Вы хотите меня уверить, что 2 месяца назад упали с крыши и потеряли полностью память? Удивился генерал. Сколько вы лежали в постели, говорите? Неделю? Верится с трудом, что у вас были настолько серьезные травмы. Ну да я не врач. Спорить с поставленным диагнозом не буду. Учителей нанимали, самостоятельно занимались. Однако, согласитесь, за оставшееся до нашей встречи время просто невозможно восстановить такой багаж знаний. Нет, где-то вы хитрите, что-то утаиваете от меня. Ну да это ваше право. Валавачев замолчал, задумался. Понятно о чем. Насчет меня что-то прикидывает в уме. А я что? Думаете, переживал? Ни в коем случае. Чему суждено случиться, того не миновать. Такой уж я фаталист. Стою смирно и жду, когда его высокопревосходительство соизволит из раздумий выйти. Хорошо, принимаю вашу версию. Тем более все это можно очень просто проверить. Когда, вы говорите, возвращается в столицу ваш отец? Как раз к моменту начала сдачи приемных экзаменов в училище. Без задержки отрапортовал. Как только вернется, прошу передать мое приглашение совместно отобедать у меня. И тут же добавил, упреждая мой вопрос. Он неоднократно бывал в моем доме. Уточнять адрес не нужно. Понял, обязательно передам. Передайте, князь, обязательно передайте. По приезду первым делом ко мне. Отказы и отговорок я не приемлю. Что же касается вас, генерал положил руку на кабину, провел кончиками пальцев по ее некрашенной поверхности. Можете считать себя принятым. Приемной комиссии я скажу, что лично принял у вас экзамены по всем дисциплинам. Экзаменационный лист я заполню и попрошу Александра Федоровича передать его в секретариат. «Благодарю», — ошарашенно проговорил. «Ждал чего-то подобного, не скрою. Но все равно получилось очень неожиданно. И приятно, что уж там говорить. Не нужно благодарности. Я выполняю свой долг. Слухи среди кандидатов, да и не только кандидатов, конечно, поползут. Но вас же это не пугает, нет?» Увидел мою усмешку и тоже в ответ улыбнулся. «И правильно. Признаться, уверен, что вы еще прославите наше училище своими изобретениями, и мы все будем гордиться, что когда-то в его стенах учился такой...» Вальвачев до этого пристально смотрел мне прямо в глаза, как будто в душу старался проникнуть. Но тут на миг отвернулся, прервался, сделал паузу. «Гений!» Не удержался, попытался шуткой разрядить ситуацию. «Может быть и гений», — не принял шутки генерал. «Вам бы не в нашем училище учиться, а в инженерной академии. Но, к сожалению, какие бы великие надежды вы ни подавали, а под условия приема им не подходите. Но не расстраивайтесь. Отучитесь у нас 2 года, выберите минимальный ценз по выслуге, и я лично буду ходатайствовать перед Евграфом Семеновичем о вашем к ним зачислении». Говорили мы еще много о чем. В основном разговор шел об авиации. Очень уж понравилось Степану Прокопьевичу на самолете летать. Кстати, между делом из артиллерийских мастерских приехали на пролетке 2 нижних чина. Привезли наскоро, но очень аккуратно, выполненный кронштейн-треугольник с простейшим механизмом сброса. Тут же унтера по месту его подогнали, прикрутили к кабине с правой стороны чуть позади дверного проема, просверлили коловоротом отверстия в боковине, протянули шнур, подвесили имитацию бомбы, изготовленную из плотного брезентового мешка с песком, и проверили работу механизма сброса. Мы далеко не отходили, присматривали за всеми манипуляциями. Генерал не удержался от соблазна. Залез на пассажирское сиденье и лично несколько раз дернул за шнурок. И правильно, ему же с этим оборудованием работать. Заметно было, что остался доволен, что и подтвердил тут же. «И вы вот это за ночь придумали? Чтобы для меня демонстрацию провести?» «Замечательно. Просто замечательно. Обязательно укажу в рапорте об этом факте». «В каком рапорте?» — удивился я. «Отвлекся, потому что как раз разговаривал с мастерами о выполненной работе. А вы думаете, я с вами второй день по собственному желанию рядом нахожусь? Или мне больше делать нечего?» — признался Вальвачев, проверяя пальцами натяжку шнура сброса. Спохватился, что это несколько грубо прозвучало, и тут же поправил сам себя. «Вчера провел продолжительный разговор с генералом от артиллерии, членом Государственного совета, Михаилом Егоровичем Альтфатером, и доложил ему о вашем прилете, а также обо всем, что вы мне предварительно продемонстрировали. Полагаю, что мой доклад тут же ушел наверх, потому что утром последовал очень ранний звонок, и мне было предложено оказать вам всяческое содействие и провести все испытания, которые я сочту нужными». «А как же перелет в столицу?» Растерялся я от таких новостей. «Не ожидал ничего подобного просто. А какая вам разница, когда лететь?» «Полетите не сегодня, а завтра, и ничего не изменится. Столица подождет». Мысленно развел руками, вздохнул, смиряясь с неизбежным, и согласился. «А куда денешься?» «А за самолет не переживайте», — заметил Степан Прокопьевич, «что не понравилось мне, как кабину новыми отверстиями попортили». «Это уже не ваши проблемы. Главное управление решило выкупить у вас ваше изобретение». В первый момент несколько растерялся от такой новости. Собрался было отказать. «У меня на этот самолет столько планов. Он мне должен отличную рекламу сделать». Да вовремя одумался. Реклама у меня и так будет замечательная. А самолет нужно продавать, раз его готовы у меня забрать. Совсем недавно же голову ломал, где и как его хранить. А решение, вот оно, само появилось. Все, что не делается, делается к лучшему. Избитая вроде фраза, а насколько жизненная. Опасался, выдержит ли нагрузку возвратная пружина замка. А то генерал все не останавливается. за веревочку продолжает дергать. Понравилось ему, как запорный штырь ходит. Но младший уредник со всей ответственностью тут же заверил, что у них в артиллерии все надежно. Валевачев услышал и, наконец-то, оставил веревку в покое. Отошел в сторону и даже руки за спину заложил. Принял независимый вид. Заодно привезли комплект колодок под колеса, уже с привязанными к ним пеньковыми веревками. И даже бабушки деревянные умудрились вытащить, просверлить в них отверстия и перевязать на свободных концах веревок. А ведь я упустил этот момент, а они сообразили, додумались. Эх, мне бы таких в помощники, мы бы таких дел наворотили. И внутренний голос тут же подвякнул, вместе со всеми мастерскими. Как будто специально подгадал, подъехал и Александр Федорович с фотографом. «К сожалению, нет у нас своей камеры», — ответил на мой невысказанный вопрос и передал фотографа в руки унтеров. «А этим-то что здесь понадобилось?» — поморщился генерал. Оглянулся, а к нам картош из нескольких колясок подъезжает. «Это кто?» — спросил. «Городской голова со свитой. Иван Васильевич Икшинский пожаловал. Да не один. Вон во второй коляске и председатель уездной земской управы с вашим адвокатом о чем-то горячо беседуют», — откликнулся Валевачев. И тут же начал быстро инструктировать меня. «Проснулись, Сони. Вы, коли предложат их покатать, ни в коем случае не соглашайтесь. Если упрутся, отсылайте всех недовольных ко мне или сошлитесь на уговор с главным артиллерийским управлением. Городского голову господина Икшинского я сразу возьму на себя». Пока унтера возились с подгонкой крепежа фотоаппарата на те же проушины, то и дело отгоняя прочь суетившегося и постоянно лезущего под руку фотографа, адъютант вполголоса докладывал генералу. Не согласился продать сукин сын. Как не уговаривал, какие только деньги не предлагал, а все зря. «Почему?» — оглянулся на суетящегося вокруг мастеров фотографа Валевачев. «Так за новым нужно или в столицу ехать, или выписывать из-за границы. А это время. Уверяет подлец, что за это время больше заработает, чем я предложил». «Ну так предложили бы больше», — нахмурился генерал и покосился на остановившийся чуть подаль колясочный кортеж. «Никак нельзя, Степан Прокопеевич», — не стушевался офицер. «Деньги подотчетные. Статьи на подобную покупку нет. Никак нельзя вам на себя такую растрату вешать». «Хорошо, хорошо, понимаю. Все вы правильно сделали. Но на следующий год, чтобы такая статья у нас в расходах была. Сколько вы пообещали за аренду фотоаппарата? Кстати, снимки тоже он проявлять будет». «А кто же еще?» Вздохнул адъютант и замялся. Не стал отвечать, покосился на меня. «Тоже мне нашли секреты. Кажется, они уже закончили. Нужно пойти принять работу. Князь, не отвлекайтесь». Пошли и приняли. Залез в кабину. Сначала сброс имитатора несколько раз проверили. Потом камеру прикрепили на освободившееся место. Затвором пощелкали. Фотограф все порывался в самолет залезть. Тоже в небо рвался. Да генерал его сразу осадил. «Нечего тебе там делать. Дело секретное. Надо бы о таком странном желании в контрразведку сообщить. Пусть проверят, что ты за человек такой. Откуда интерес появился к государственным тайнам?» «Нет у меня никакого такого интереса», — отступил назад фотограф. Пригнулся, пробормотал. «За свое личное имущество переживаю». «Не переживай», — отмахнулся генерал. «В случае что, выделю тебе денег на новый аппарат. А пока не стой. Показывай, на что тут нужно будет нажимать. Погоди». Обернулся к адъютанту. «Александр Федорович, присмотрите за господином фотографом. Не отпускайте его от себя. Сразу же после полета пусть забирает свою камеру и отвезите его в мастерскую. И дождитесь снимков обязательно». А мне этого фотографа даже жалко стало. Человек в небо рвался. А его взяли и осадили, приземлили. Забота о собственном имуществе — это так, отговорки, понятно же. Вот так и рушатся мечты. А вдруг мы, наша держава, то есть, в лице этого энтузиаста лишились будущего замечательного пилота? Как раз в этот момент и подошла к нам свита городского головы во главе с ним самим. Пришлось прерывать тренировку. Паньшин напухший, глаза от солнечного света прячет. Заметно, что тяжко бедолаге, но танцевался вчера до упаду. Валевачев сразу подхватил Якшинского под локоток, заговорил, увлек в сторону, расхвалил за вчерашний роскошный прием. А купец и размяк от генеральской похвалы. Пусть и голова, но купец же. А тут такой генерал из столицы. Паншину тяжко-тяжко, а услышал каким-то образом наш разговор о новом самолете. Подошел, извинился за отсутствие и тихонько спросил о новостях. Скрывать ничего не стал, рассказал все, что сегодня услышал. Адвокат тут же забыл о здоровье, возбудился неимоверно. «Вы никаких утвердительных ответов не давали, Николай Дмитриевич?» Обрадовался, стоило только его в этом заверить. И тут же поскакал к генералу с градоначальником отстаивать наши совместные интересы. Минут через 15, когда я уже устал отвечать на настойчивые вопросы местного купечества и дворянства, вернулся раздраженный генерал. Взмахом руки спроводил зевак прочь, приказал адъютанту никого не подпускать к самолету и усмехнулся. «Ну и злой же юрист у вас, князь. И толковый. Чуть было последнее у меня не вырвал. На силу отбился, но предварительно договорились. Сегодня же подпишем с вами необходимые бумаги о сотрудничестве и намерениях. А сейчас давайте поскорее взлетать, а то ваш Александр Карлович явно что-то еще замыслил». Рассмеялся в ответ и согласился. Первым делом на кронштейн установили камеру, зарядили и загрузили на пол кабины несколько мешков имитаторов бомб. Накинул куртку, посмотрел на генерала. Валивачев поймал мой вопросительный взгляд, увидел кожанку и ожидаемо отказался от одежки, помотал головой. «Понятно». Положил ее назад в багажный отсек. Еще раз оглянулся на деревья, посмотрел, в каком направлении верхушки клонятся. Обрезал указательный палец и поднял его над головой. Но любопытный вопросительный взгляд генерала ответил. «Ветер определяю». Уселись сами, застегнул привязные ремни пассажиру и себе. Предварительно под колеса унтера новые колодки установили под моим четким руководством. Валивачев все косился на них, лоб морщил. Наверняка уже прикидывал, где их можно использовать. Ну-ну, не один я этот интерес заметил. Паншин его тоже засек. Надеюсь, выгоду не упустит, и первым делом по прибытию в столицу помчится в патентное бюро подавать заявки на привилегии. Что удивительно, так это мгновенное протрезвление юриста. Стоило только образоваться неотложным делам, как тут же о похмелье забыл. Никого из помощников не стало задачивать держать хвост. Проверю, сработают ли на практике новые приспособления. Как раз к этому моменту и улица освободилась. Можно запускаться. Дал отмашку Паншину. Тот к винту кинулся. Ухватился обеими руками, крутнул раз, другой и отскочил в сторону. Запустились. Затарахтел мотор, застрекотал, винт раскрутился, свежим прохладным воздухом в кабине потянуло. Прогрел мотор, оглянулся по сторонам, нет ли рядом с самолетом посторонних, и показал Паншину новую команду на уборку колодок. Адвокат сначала не сообразил, что я от него хочу. Пришлось пальцем вниз показывать, на колеса. Дошло, подбежал, подхватил веревку, потянул и не справился. Дернул сильнее, колодки и вылетели. Паншин от неожиданности не удержался на ногах. Упал на спину. Распластался на земле, словно лягуха. Все это краем глаза видел, потому что уже медленно покатились вперед. Добавил оборотов. Послушал, как мотор откликнулся. Удовлетворился его звуком и уверенно толкнул до упора вперед рычаг управления двигателем. Уверенно разогнались. Педалькой боковой ветерок парировал. Оторвались от земли и перешли в набор высоты. Тут уже хреном прикрылся, потому что сносить на деревья и дома начало понемногу. Так и прошли в наборе высоты над городом. Курс сразу взяли на полигон. Нечего просто так бензин жечь и ресурс мотора выбивать. И все время на генерала краем глаза кошусь. Интересно мне, когда же он фотографировать будет? О, рукой дернул. Да сильно так, что я за целостность веревки обеспокоился. Не порвал бы. За фотоагрегат не волновался от слова вообще. Если и сломает затвор, то платить фотографу сам будет. Это все слышали. Что хоть сфотографировал? Вниз глянул. А это он свой собственный дом снял. Да и ладно, мне-то какая разница. Лишь бы снимок получился. Кричит. «Снимаем камеру!» Отвечать не стал. Кивнул утвердительно. Степан Прокопьевич дверку приоткрыл. Потянулся за камерой. А дверку потоком обратно к проему прижала, руку ему придавила. Скорость невеликая, так что не очень больно, просто неприятно. На себе сколько раз уже проверял, знаю, о чем говорю. Вторая попытка оказалась более успешной. Валевачев не растерялся, сообразил быстро. Приоткрыл дверь и ногу в проем выставил. Не дал ей обратно закрыться. Потянулся за камерой, а привязные ремни не пускают. Оглянулся на меня, в глазах вопрос. А я тоже в сомнении, отстегивать его или нет. Ладно бы сам эту процедуру проделывал, мне не так страшно. А генералу? Случись что? Нет, о таком исходе лучше не думать. А генерал уже все решил за меня. Отстегнулся, уверенными движениями отсоединил камеру, благо проделать это можно было одним движением, и перетащил ее за свое сиденье в багажный отсек. Тут же подвесил на кронштейн имитацию бомбы, проверил, подергал, как она держится, и убрал ногу из проема. Дверка сама захлопнулась. Поднялся до 200 метров. Выше решил не забираться. А на полигоне нас уже ждали. «Сначала так пролетим, без сброса», — командует генерал. «Где-то тут должна палатка стоять с белым крестом на крыше». «Понятно. Подсуетились уже. Что ее искать?» «Вон она, родимая, привычного грязно-зеленого цвета, прямо в центре перепаханного разрывами поля стоит. Издалека ее увидел. Прошли прямо над ней. Военных внизу море, все собрались». И стоят вокруг палатки черти. Неужели ни до кого не доходит, что мы и промахнуться можем? Головой кручу по сторонам. Пытаюсь ветер определить, и никак не получается. Нет тут деревьев. Все выкорчевано взрывами. И кустов никаких нет, и даже пыли. И как быть? Промазать никак нельзя. Развернулся над краем полигона, встал на обратный курс. А сам головой по сторонам кручу. Должно же что-нибудь подсказать направление и силу ветра. Можно, конечно, потому, что на взлете был, прикинуть. Но это не точно будет. То у земли, а то на высоте. Разница есть. Уже и над палаткой пролетели. Генерал чуть было без команды за шнурок не дернул. Да я вовремя спохватился, успел его остановить. «Почему?» — кричит. «Нужно сначала ветер определить», — отвечаю. И Валевачев понятливо кивает. Летим прежним курсом. Возвращаемся к началу полигона. И тут чудо. На подъездной дороге какая-то коляска показалась. Полит катится к въездному шлагбауму. Останавливается рядом с полосатой будкой. Есть направление ветра. Подвернул он. Немного отличается от того, что на взлете был. Разворачиваясь на палатку, кричу Степану Прокопьевичу, забывая, что он уже мой начальник, что генерал целый, командую во весь голос. «Выходим на боевой курс. Момент сброса только по приказу. Как крикну, так дерните за шнур. Понятно?» «Так точно!» Оглушительно гаркает Валевачев и старательно выпучивает глаза. «Слушаюсь, ваша светлость. Разрешите выполнять?» Смотрю на него недоуменно, потом соображаю. До меня доходит комизм ситуации, и я не выдерживаю, смеюсь. И генерал тут же подхватывает мой смех, заливисто хохочет.